Знакомство с профессиями. Архитектор. Меня зовут Пауль. Сегодня моя соседка Сабина покажет мне, где она работает. Сабина — архитектор. Вместе с коллегами она придумывает, как будет выглядеть и строиться здание. На столах в офисе стоят большие мониторы. Что это на них? А, понятно. Чертежи. Выглядит сложно. «Сейчас мы работаем в основном на компьютере», — рассказывает Сабина. «Это очень удобно. Мы создаем чертежи в специальной программе, а потом распечатываем. Видишь тот, на стене? Это новый детский сад». Архитекторы уже изготовили макет детского сада. «В итоге здание должно получиться в точности таким, как этот макет», — говорит Сабина. «У нас даже есть собственная мастерская. Там все, что нужно для моделирования». Она указывает на большой стеллаж, где стоит много самых разных макетов. Несмотря на то, что многое мы делаем на компьютерах, иногда очень важно иметь возможность со всех сторон рассмотреть реальный макет здания. «А что это за шарик?» — спрашиваю я. «Это птичье гнездо. Я привезла его из Африки. Для строительства всегда нужны новые идеи», — отвечает Сабина, смеясь. «А знаешь, давай-ка поедем вместе на стройку». «Здесь же был обувной магазин. Раньше мы с мамой ходили сюда за ботинками», — говорю я. «Да, но владелец вышел на пенсию и решил продать здание», — отвечает Сабина. «Теперь здесь будет детский сад». Затем она объясняет, что не всегда нужно сносить здание, если оно еще в хорошем состоянии. Нужно поддерживать облик города, а для этого важно сохранить часть старинных зданий и совместить их с новыми. Если этого не делать, город будет казаться скучным. «Смотри», — говорит Сабина, — «мы пристроим к старому зданию два новых крыла, чтобы было больше места». Вокруг старого здания кипит работа. Скоро здесь будут современные пристройки. Выглядит здорово. Сабина показывает мне стройку. Вместе с прорабом она проверяет чертежи и наблюдает за тем, как ведутся работы. Я слежу, как маленький экскаватор роет траншею для подземного кабеля. Чуть дальше стоит подъемник с люлькой. «Пойдем, поднимемся на крышу», — кричит мне Сабина. Поднявшись на крышу-террасу, я оглядываюсь. Вот это да! На стене сбоку висят скворечники и даже домик для насекомых. Как-то раз я строил такой вместе с дедушкой. А еще отсюда можно скатиться вниз по горке. Я сразу ее заметил, как только Сабина привела меня на стройку. Вот это да! Классный получится детский сад! «А это панели солнечных батарей», — объясняет Сабина. «Когда на них попадают солнечные лучи, вырабатывается электричество. С их помощью мы сможем получать почти столько энергии, сколько нужно всему детскому саду. Так мы поможем сберечь окружающую среду. Мне кажется, это здорово». Чуть подальше рабочие засаживают клумбы цветами и засеивают газон. «Озеленение крыши — хорошая идея. В этом много преимуществ», — рассказывает Сабина. «Крыша станет домом для разных жуков, диких пчел и шмелей». Сабина очень рада, что, работая архитектором, тоже может защищать природу. А я рад, что могу ей в этом помочь. Она обсуждает с прорабом, какие растения куда сажать. «Теперь пойдем внутрь», — зовет Сабина. Мы спускаемся вниз и идем смотреть холл. «Посмотри-ка на чертеж», — предлагает Сабина. «Ты уж точно знаешь, что понравится детям». Внутри тоже работают разные мастера. Слесари, электрики, сборщики мебели. Ими руководит Сабина, поэтому ей во всем нужно хорошо разбираться. А для этого нужно очень много знать. «Идем, покажу еще кое-что», — говорит она. Мы идем в другую комнату. «Что это такое?» — спрашиваю я с восторгом. С потолка свисают огромные разноцветные шары. «Мы построили нечто вроде птичьих гнезд», — отвечает Сабина. «Как видишь, Природа нас вдохновила. Здесь дети смогут почитать, поиграть или просто отдохнуть. Мне нравится. Напоследок Сабина устраивает мне сюрприз. «Хочешь посмотреть город с высоты птичьего полета?» — спрашивает она. Сабина ведет меня к подъемнику, и мы вместе забираемся в люльку. С высоты видно почти весь город. Сабина рассказывает, что архитектурное бюро проектирует разные здания — жилые дома, магазины, а еще мосты. Когда мы уже собираемся уходить, как раз привозят окна. Маленький подъемный кран крепко удерживает стекло присосками. «Старые окна мы меняем на новые. У них изоляция лучше», — объясняет Сабина. «Так тепло не будет выходить наружу, и мы сэкономим энергию». На прощание Сабина дарит мне кое-что. Птичье гнездо из Африки. Сегодня долгожданное открытие нового детского сада. Даже телевидение приехало. Ведущий берет интервью у прежнего владельца обувного магазина. Тот радуется, что его старое здание превратилось в такой прекрасный новый детский сад. Даже мэр города тут и произносит речь. Она тоже рада новому детскому саду и спрашивает меня, что мне понравилось больше всего. Я рассказываю про комнату с круглыми креслами-гнездами, которые меня так поразили. «Обязательно загляну туда», — обещает мэр. После торжественной церемонии Сабина разрешает мне пойти вместе с ней в офис и построить макет дома. Конечно, сперва я черчу подробный план так, как это делают настоящие архитекторы. Когда я вырасту, тоже хочу стать архитектором. Тогда я построю себе свой собственный дом с тремя комнатами, где будет полным-полно игрушек, и собственную маленькую мастерскую.